293. Дается краткая формула жизни. Огонь осознайте творящий, огнями в себе овладев. Ибо огонь есть основа жизни, на которой зиждется все. Все творится огнем, и все от огня происходит. Огненная основа облекается плотью, и тонкое становится плотным. Небо опускается на землю, и огненное делается земным. Но огненную основу можно усмотреть во всем, и нахождение науки служит тому доказательством. И на стихии идет воздействие через огонь, и стихии воды, земли и воздуха огню подчиняются. Потому так нужно возжечь свои огни, и так нужно, чтобы огонь возгорелся. Прометей похитил огонь с неба, но сам стал узником. Не узником, но владыкой огня надо стать. Многие становятся рабами огней, ими самими зажженных. Светлые огни и огни черные в воздействии своем разница. Тяжко быть рабом черных огней. Если светлый огни — строитель, то разрушительно темное пламя. Потому огнями надо владеть. Огни, зажженные привычками, не умирают и особенно трудно подчиняются контролю, если они относятся к огням темным. В сущности говоря, все действия, чувства и мысли человека связаны с огнем и невозможно без его участия. Потому контроль над ними уже будет верным методом подхода к овладению огненной мощью. Бесконтрольные действия, как проявление необузданных огней, недопустимы. Это относится также и к чувствам, и к мыслям. Аппарат человеческий, будучи в основе своей огненным, нуждается в постоянном контроле воли, если цель — овладеть энергиями огненными в микрокосме своем. Контроль, дозор, настороженность, зоркость — суть действия огненные, приводящие к овладению огнями. Также обуздание вспышек астрала есть не что иное, как подчинение низших огней воли. Вся жизнь человека со всей сложностью его психофизического организма может быть рассматриваема в аспекте его огненной сущности. И овладение собою становится процессом овладения огнями микрокосмическим. В этом отношении внутри себя человек может творить чудеса, и, утвердив их внутри, творить их вовне. Вселенную можно понимать в разрезе плотного мира, в разрезе тонкого мира и, наконец, в разрезе огненного, который из них ближе к аспекту вечной истины, самый тонкий. Самый неуловимый, самый подвижный и устойчивый мир — мир огненный, более всех близок к вечной, неприходящей основе сущего. Овладение огнями дает власть над стихиями и материей, власть, о которой так мечтают люди. Потому путь овладения огнями или путь царственной йоги огня будет путем, приводящим дух к высшей власти, которую ему не сможет дать ничто земное. И власть, и могущество земного владыки несравнимы и несоизмеримы с могуществом и властью владыки пламени. И даже начальные ступени овладения своими огнями нельзя сравнивать с атрибутами власти земной. Говорю, качества духа, о которых столько сказано, есть утверждение кристаллизованных огней сущности человека и первые необходимые ступени к овладению пламенем. Для чего дается учение? Чтобы огни пробудить и привести людей к пути власти над ними. Огня может быть рабом и господином. Владыкой своей собственной мощи зовет стать учитель, овладение своими огнями в себе утвердив.